Урок 7. Пример 6. Глубинная работа. Как я уже говорил ранее, среди целей этой книги нет намерения завалить вас огромным количеством практик, которые невозможно будет запомнить, а тем более выполнить. Однако для тех, кто хочет глубже погрузиться в процесс развития силы воли, поделюсь еще двумя вариантами. Советую приступать к этим практикам только после того, как вы научитесь каждый день стабильно поддерживать практики развития силы воли по всем 5 пунктам своего списка. Первое долгосрочное упражнение. Определите 5 проектов за последние годы, которые вы начали, но еще не закончили. Возможно, вы приступали к ним с восторгом и вдохновением, но где-то в процессе по тем или иным причинам приняли решение прекратить их и так и не довели до конца. Огромное количество недоделанных дел, а также громкое начало проекта без завершения. Это признак неразвитой силы воли. Гуру Дев. Позвольте я поясню подробнее суть этого упражнения. Некоторые из вас, возможно, могут вспомнить 5 незавершенных проектов, начатых за последний год, но так и не законченных. Другим, кто лучше справляется с завершением начатого, вероятно, придется вспомнить прошлое и какие-то более давние проекты. Не все проекты можно завершить сразу. Например, мы с женой начали наш проект по созданию духовного святилища и ботанического сада в Насаре, Коста-Рика, в 2013 году. Шива Ашрам, так называется это святилище, находится в процессе воплощения, а на создание садов, в частности, уйдут годы. Это не из-за недостатка силы воли, а скорее из-за времени, необходимого для естественного расцветания природы. Эти проекты могут быть масштабными и не очень. Это не имеет значения. Выпишите их и выберите, какой хотите завершить первым делом. Определите, что считать завершением, а также как использовать методы 2 и 3 для того, чтобы вывести его на новый уровень. Используйте тот же подход, что я предложил для развития концентрации и силы воли. Сначала сосредоточьтесь на завершении одного проекта, доведите его до конца, и только потом переходите к другому. До того, как вы приступите к первому проекту, установите дедлайн, затем с силой воли завершите этот проект в срок. Работая над каждым проектом, постарайтесь вспомнить, почему вы его забросили. Определите, можете ли вы четко понять причину, и отметьте это. Часто в этой причине кроется полезный урок. Завершив проект, уделите некоторое время, чтобы поздравить себя с победой и порадоваться тому, как вы завершили дело при помощи силы воли. Знайте, что это оставит положительный след в вашем подсознательном. Вы запомните, что можете начать и завершить дело при помощи силы воли. Завершая один проект за другим, вы закрепляете это ощущение и приближаетесь к достижению многих целей вашей жизни. Когда вы справитесь с этими 5 проектами, возможно, вам захочется проанализировать свою жизнь и составить список всех дел, которые вы начали, но не закончили. Составив список, примите твердое и окончательное решение, какие из проектов вы хотите довести до конца. Выбрав их, примените 3 метода развития силы воли и завершите эти проекты. Что касается тех проектов, которые вы решили не завершать, примите свое решение отказаться от них с четким осознанием того, что вы совершили этот выбор с мудростью, понимая, что эти проекты не стоят вложения ваших энергии и времени. Второе долгосрочное упражнение. Так же, как и в первом упражнении, вспомните 5 случаев, когда вы кому-то обещали что-либо сделать, но не сделали этого за последний год. Например, несколько месяцев назад вы сказали другу: «Я куплю свою любимую книгу и отправлю тебе в подарок», но так и не выполнили обещание. Вспомните, что вы обещали сделать. Запишите в подробностях. Запишите и проанализируйте обещания. Подумайте, которые из них вы можете выполнить. Возможно, сейчас мудрость вам подскажет, что некоторые из них не стоит выполнять. Прислушайтесь к голосу разума. Выбрав те, которые стоит воплотить, приступайте к делу. Это часть процесса завершения начатого. Если получится, используйте методы 2 и 3. Назначьте себе сроки выполнения задач. Попробуйте понять, почему вы так и не выполнили данные обещания. Может быть, вы слишком много обещаете? Или говорите что-то, понимая, что не всегда слова надо подкреплять действием. И снова здесь кроется ценный урок, который стоит выучить, выводы из которого будут полезны для развития силы воли. Когда вы выполните 5 обещаний, которые выписали, возможно, вам захочется вспомнить другие, которые вы так и не выполнили. Проанализируйте, какие вы собираетесь исполнить, а какие нет. Затем выполните выбранные. В дальнейшем внимательнее относитесь к тому, что вы говорите людям. Каждый раз, когда вы обещаете человеку что-либо сделать, применяйте силу воли и делайте это. Помните, что дело вовсе не в том, чтобы доказать что-либо другим. Смысл в укреплении силы воли. Если каждый раз, собираясь что-то сделать, вы забываете свое обещание, вы ослабляете силу воли и учите свое подсознательное паттернам, которые мешают ее развитию. При этом, выполняя обещанное, вы закрепляете паттерны. Укрепление силы воли. Используйте это не только в отношении обещаний другим, но и в отношении обещаний себе. Если вы обещаете себе что-либо сделать, то помните об этом. Выполните обещанное на совесть и чуть лучше. Установите четкий срок выполнения обещания, чтобы завершить его вовремя, а не прокрастинировать. Трудитесь, стремитесь к достижениям. Укрепляйте силу воли силой воли. Гуру Дев.